Глава 9. Медсестра берет у Фреда кровь. В комнату заходит врач лет 60. Располагающее добродушное лицо. «Как идут наши дела, господин Баллинджер?» «Дела идут. Не знаю куда, но идут». Врач улыбается и останавливается рассмотреть физиономию Фреда. Надевает очки и внимательно его разглядывает. «Дочь говорит, у меня апатия. Это заметно?» Врач улыбается. «Хотите, выведем пятна лазером?» «Нет, а зачем? Они выглядят неэстетично. Но напоминают об одной важной вещи». «А какой?» «Что в моей жизни полно темных пятен». Врач улыбается, Фред тоже улыбается. Медсестра заканчивает брать кровь. Фред смотрит в окно, из которого видно горную вершину. Гора без единого пятнышка выделяется на фоне невероятно голубого неба. Сейчас Фред серьезен.